То есть для тебя это довольно ценная штука, вздохнул я. Эх, а я уж представил, как продаю цветок. Не, усмехнулся Танис, пожав плечами. Вот уж с чем-чем, а с контролем у меня все отлично. Мне бы плотность маны увеличить, а на контроль я никогда не жаловался. С другой стороны, продавать чак-ток алийский, тоже как-то, поморщился он, расточительно, как по мне. Ну или, если он тебе прям руки жжет, то продай мне, я его сестре отошлю. Договорились, протянул я ему цветок, цену вычту из добычи. Думаешь, у нас такая хорошая добыча будет? Взял он осторожно растение. Мы на бывшую перевалочную базу легиона идем, усмехнулся я, из которой потом схрон сделали. Естественно, там будет достойная добыча. Надеюсь, надеюсь, пробормотал он, не особо обращая внимания на мои слова. В этот момент он осторожно заворачивал цветок в пергамент, после чего открыл один из кармашков своего пояса и засунул туда получившийся кулек. По идее, цветок не должен был туда поместиться, но у Таниса далеко не простой пояс. Он достался ему от родителей, и его карманы работали по принципу моего вещмешка. Объем пространства у этих карманов, конечно, мизерный, вес они не уменьшают, но даже так, крайне полезная вещица. Танис в карманах своего пояса какие только мелочи не таскает. Тот же пергамент он вытащил из крайнего левого кармана. Я бы данный артефакт назвал поясом травника, но, естественно, наш маг таскал в нем не только травы. Там еще три таких. Отвлек меня голос Грика от наблюдения за ложкой, которая помешивала варево в котелке. «Да ладно», — произнес Танис медленно. «Да не бывает так. Это же очень редкое растение. Для слепого шамана, может, и редкое», — посмеялся гоблин. «А для глазастого Грика — нет». Несколько секунд посверлив взглядом гоблина, Танис выдохнул и направился к своему спальнику. «Да плевать», — произнес он, не оборачиваясь. «Талии одного цветка хватит. Талия Огнегон — это его сестра, если что. Давай, Гряк, тащи остатки», — махнул я рукой. «Гряк понял, вождь», — произнес он, прежде чем вновь раствориться в темноте. «Вы говорили, что контроль важен, милорд», — произнес Дан, плюхнувшись на землю неподалеку от меня. «Так может зелье из этого цветка и нам тоже подойдет? Зачем сразу продавать? Это зелье для магов, Дан», — пожал я плечами. «Для нас, магических воинов, такое не подходит. Не понимаю, там мана, здесь мана, в чем различие?» — почесал затылок Дан. «Охо-хо», — покачал я головой. Тут целые лекции можно читать, так просто и не расскажешь. Системы развития магов и магических воинов сильно различаются, заметил со своего места Танис. Это я знаю, кивнул Дан. Максимально примитивный ответ, покачал головой я. Ну так объясни лучше, надулся Танис. Черт, я даже не знаю, с чего начать. Все объяснять не буду, попробую сжато и примитивно рассказать, вздохнул я. Не так примитивно, как Танис, но около того. В общем, помнишь, я рассказывал тебе, что магические воины лучше всех защищены от внешнего воздействия различного вида? Конечно, помню, милорд, подтвердил Дан. Из-за этого различные ауры демонов на нас практически не действуют. Именно, кивнул я. Главный принцип развития магического воина – это стабильность энергосистемы, монолитность, невосприимчивость к изменениям. Из-за этого, с каждой новой звездой нам сложнее развиваться. Организм сопротивляется изменениям. А вот у магов все как бы не наоборот. Для них очень важна гибкость энергосистемы. Я бы даже сказал, всего тела, как энергетического, так и физического. Соответственно, и зелья создаются по разным принципам. В смысле по разным, встрял Танис. Принцип один, ингредиенты разные. Ну, может, сами ингредиенты по-разному обрабатываются, но в конечном счете, принцип один и тот же. Вот на восточном континенте, как я слышал, принцип создания зелий совсем другой, а у нас один и тот же алхимик делает зелья и магам, и воинам. Пусть так, кивнул я, не очень удачно выразился. Главное то, что зелья для магов просто-напросто не подействуют на нас. Стабильность и гибкость, произнес Дан. Не думал, что мы настолько отличаемся. Это да, пожал я плечами. Процесс развития может со стороны показаться похожим, но он определенно разный. Даже формирование звезд и кругов сильно отличается. Мы годами готовимся создать звезду, очищая и накапливая ману в одном месте, из-за чего само формирование происходит на раз-два. А вот у магов годами, запнулся я, бросив взгляд на Таниса. А мы годами развиваем энергосистему и саму ману, заметил он мой взгляд, и в определенный момент садимся формировать новый круг, что в отличие от вас, крайне сложная и опасная задача, да и времени это немало занимает. На островах ходит байка, что какой-то маг 5 дней формировал 7-й круг, с трудом верится, если честно. Обычно от 4 часов до 2 суток круг формируется, в редких случаях, 3 дня на это уходит, 5 дней, это как-то слишком. Контроль, сила, опыт, 3 столпа, на которые молятся маги, произнес я, вспомнив слова матери предка. Контроль, позволяющий тонко манипулировать маной, сила, она же плотность маны, хотя там много параметров, но остановимся на плотности. Ну и опыт, многократное повторение одного и того же действия, доведенное до абсолютного автоматизма. В нашем случае, контроль важен, но не так критичен, сила тоже, плюс-минус, а вот опыт, важен и магам, и воинам. Впрочем, как и в любом деле, создавая технику или заклинание, ты не должен думать о том, что ты делаешь, ты должен думать, что делать дальше. Ну-у-у, протянул Танис, пусть и крайне примитивно, но где-то, как-то, да, так и есть, обиженка магическая. Трудности с формированием звезд я знаю, произнес Дан. А что у магов? Почему вы сутками круги создаете? Контроль, сила, опыт, пожал плечами Танис. В отличие от ваших звезд, магический круг – это уплотненная до предкристаллизации моноструктура. И каждый новый круг – все более и более сложная структура. Причем каждый новый круг опирается на предыдущий. То есть не получится сразу сформировать 2-й круг без первого. Магическая система кругов крайне сложна, из-за чего в нашей среде на постоянной основе ходят разговоры о потере знаний. Уже 1000 лет никто не формировал 9-й круг. Волей-неволей задумаешься о том, что известная информация о структуре 9-го круга, замялся он. Ложная, спросил я, или ошибочная, кивнул Танис. Проверить-то никто не может. Последний, кто пытался, откатился в своем развитии на несколько сотен лет назад. Он остался на 8-м круге, но чтобы повторить попытку, ему потребуется очень много времени. А даже если и выйдет, где он, и где большая часть магов? Я, например, вряд ли получу доступ к комментариям этого мага по поводу 9-го круга. А к схеме самого 9-го круга ты доступ, значит, имеешь, усмехнулся я. Это общедоступная информация, ответил он иронично. Схема всех кругов в общем доступе. Может быть, когда-то эти знания и были секретными, но в известной истории об этом нигде не написано. Хм, уел. Обидно, что я и сам вспомнил об этом факте, пока он говорил. Гряк вернулся, вождь, раздался голос за моей спиной. Вот цветы, которые не нужны тупому шаману. Так, они и мелкому во всех смыслах гоблину, не нужны, тут же ответил Танис. Гряк мелкий не во всех смыслах, уселся рядом со мной гоблин. Шаман, тоже тупой не во всех. Подожди, растерялся Танис. Я не понял, ты меня сейчас оскорбил или похвалил? Пусть и не во всех смыслах, но все-таки такой тупой, покачал головой гряк. Наш путь пролегал на север, но из-за того, что мы старались идти по остаткам дорог, то сначала шли четко на север, а потом взяли восточнее, направляясь в сторону Гаана. Сам город, точнее его руины, обошли стороной. По словам Тагана, там хоть и поменьше демонов, чем в Алане, но тоже хватает. Вообще, наш путь пролегал по довольно опасным местам. Тапс еще ладно, но относительно недалеко, был Верон и тот самый Гаан. Причем демоны Верона, в отличие от Аланы и Гаана, не брезговали устраивать рейды в ближайший город людей, который располагался в королевстве Верн. Да и в принципе, на месте они сидеть не любили. Наш же путь пролегал еще севернее Гаана, до так называемых «Ласточкиных скал», где и располагались нужные нам кротовые пещеры. Несмотря на обилие бродящих то тут, то там демонов, которых я ощущал с помощью сферы внимания, опытный охотник Таган умудрился провести нас до нужного места с минимумом нежелательных встреч. Он еще и проклятые дубы умудрялся нам показывать. Их всего 2 было, и мы с Гарана их заранее почувствовали, но сам факт, многое говорит об опыте Тагана. Вычислить эту тварь в лесу, без сферы внимания, та еще задачка. Сам путь занял почти 3 недели, и я четко осознаю, что без Тагана мы шли бы сюда гораздо дольше. Стоит также заметить, что крайний переход до скал прошел в одиночестве, если так можно выразиться. За время путешествия я привык к тому, что где-то рядом присутствуют демоны, а тут тишина. Мы шли, шли, шли, а вокруг ни одной демонической твари. Нужные нам пещеры, в часе ходьбы отсюда, заявил Таган, во время очередного привала. «Я как-то сразу не сообразил, но лагерь, наверное, подальше стоит разбить. Если там четырехглазый, мы и не заметим, как умрем ночью. Я-то со своей командой ни разу близко от скал не ночевал. Мы только привал там делали. Разбиваем лагерь здесь», — махнул я рукой. «Все равно дежурим только мы с Гарана, а от сферы внимания эта тварь прятаться не умеет. Последние недели полторы и правда, дежурим только мы со стариком. Может, это и неправильно, но мне страшновато засыпать, зная, что дежурит человек без сферы. Нам бы отдохнуть, милорд», — заметил Гарана. «Мало ли что там в этих пещерах будет. А ты что, так устал, что ли?» — удивился я. «Вы можете не ощущать усталость, милорд, но она есть, и она накапливается», — ответил Гарана. «Не хотелось бы допустить ошибку в самый ответственный момент. Честно говоря, я никакой усталости не ощущал. Мне вполне хватало для отдыха половины ночи. Тем не менее, игнорировать опыт Гарана тоже не стоило». «Хорошо, как скажешь», — кивнул я. «Тогда отходим подальше. Этой ночью мы с тобой не дежурим. Таган, ты знаешь тут нормальное место для лагеря? Тут неподалеку река», — ответил он. «Уверен, там найдется хорошее место». Глянув в ту сторону, куда мы шли, вздохнул. «Теперь обратно топать. Да и ладно, невелика беда. Зато сегодня отосплюсь. Или нет, доверить тому же Тагану свой сон довольно сложно. Я понимаю, что он опытнее нас, но блин. Что ж», — покивал я задумчиво. «Веди. Кстати, Гряк, а ты рыбачить умеешь?» «Гряк умеет», — покивал он важно. «Гряк, лучший рыбак вечного леса, если у вождя есть удочка». Глава 8. Вход в пещеру, к которому нас привел Таган, выглядел странно. Сам я на Ласточке 8 ни разу не был, но знаю, что она является базой снабжения. Все четные ласточки располагались чуть ближе к тылу и являлись базами снабжения. Тогда почему вход на эту базу такой узкий? Даже не узкий, а просто маленький. Здесь максимум грузовой голем пройдет. Один. Для базы, откуда караваны таких големов идут, этого слишком мало. Ответов может быть только два. Либо это не Ласточка 8, либо мы у черного входа. «И правда, никого», — произнес я тихо. «То есть, четырехглазого здесь нет?» — спросил Таган. «Может, просто пещеры очень обширные?» «Что?» — посмотрел я на него удивленно. «А, нет, четырехглазый здесь. Я просто до сих пор поверить не могу, что он тут один. Может, Даман?» — спросил Дан. «Ой, туплю, милорд. Тогда бы вообще никого не почувствовали. И далеко от нас четырехглазый?» — спросил Таган нервно. Понять его нервозность можно. Эта тварь — легенда среди охотников, демон, из-за которого пошла традиция составлять команды минимум из 5 человек. Только вот я не считаю четырехглазого проблемой. Без команды поддержки его 5 обычных людей убить могут. А меня и вовсе отец научил с его ментальной силой бороться. Но сам факт того, что эта тварь тут одна, вызывает во мне некий диссонанс, плавно переходящий в нервозность. «Метров 500 от нас», — ответил я Тагану. «Но в условиях пещер так просто до него не дойдешь. Может, поторопимся, милорд?» — подал голос Гарана. «Не хотелось бы дождаться тварей, которых позовет четырехглазый. А он это может. Эта сволочь не только засекает ментально активных существ на расстоянии многих километров, но и сообщение на такое же расстояние передает. Правда, я не уверен, что рядом есть демоны, представляющие для нас опасность, но мало ли. Пойдем», — произнес я, похрустев шеей. На входе пещера ничем не отличалась от того, что я видел в других местах. Камень, камень и еще раз камень, ну и темнота. Но с этим справился Танис, создав у нас над головами шар света. Заклинание было удобно тем, что следовало за нами. Шар света магических воинов на такое не способен. Через несколько минут ходьбы по прямому тоннелю вышли в огромную пещеру с несколькими проходами, ведущими непонятно куда. И в отличие от тоннеля, здесь все заросло зеленым мхом. На полу пещеры то там, то тут валялся какой-то хлам. Одну из таких куч определил как остатки ящиков. Справа от нас, ближе к дальним проходам, обнаружились два заросших мхом грузовых голема. От боевых такие големы отличались чуть меньшим размером и бочковатой фигурой. Рядом с ними валялись три транспортные платформы, представляющие собой платформа, что тут еще скажешь, стол без ножек, зато с ручками. Сейчас они лежали на полу пещеры, но если запитать их кристаллами маны, то они будут парить сантиметров в 20 от земли. Можно и повыше, но это лишние затраты маны. Было бы у нас ядро, можно было бы забрать их с собой, вздохнул Таган. «Грузовые големы, конечно, не очень дорогие, но пару золотых за одного такого можно выручить». «Всего два», — удивился Дан. «А нафига они кому-то за более высокую цену нужны?» — усмехнулся на это Танис. «Ладно, если бы он каким-нибудь специализированным был, а это просто армейская лошадка, не более». «Уважаемый маг, прав», — подтвердил Таган. «Это боевые големы сложны в производстве, а грузовые...» — пожал он плечами. «Кусок камня, если совсем утрировать». «Бессмысленные разговоры», — хмыкнул я, оглядываясь. «Кристаллов монеты у нас все равно нет». «Как нет?» — удивился Танис. «У тебя же был небольшой запас». «Вот именно, что небольшой, тратить их на грузового голема, слишком расточительно», — качнул я головой. «Да и много они требуют, эти големы», — заметил Гарана. «Не факт, что наших кристаллов хватит». «Тут ты не совсем прав», — бросил я на него взгляд. «Это боевые големы жрут ману как не в себя, а грузовым». 4 кристаллов хватит недели на 3 работы, а в режиме ожидания они годами сидеть могут. А что у боевых големов? Полюбопытствовал Дан. Все от модели зависит и от режима использования, пожал я плечами. Давайте вон с того прохода начнем. А големы? У артиллерийского голема 7 модели, расход энергии, примерно кристаллу в 2 часа. У боевых големов ближнего боя, с расходом энергии все еще хуже. Впрочем, ближники редко использовались. Почему? Спросил Танис, направляясь вместе вслед за мной в крайний правый проход центральной пещеры. «Создание голема, способного противостоять демонам, это очень дорогое удовольствие», — ответил я ему. «Так, их еще и уничтожают постоянно. Артиллеристы хотя бы за позициями стоят и уничтожаются только вместе с подразделением. А нафига тогда вообще создавали големов ближнего боя?» — хмыкнул Танис. «Ситуации разные бывают», — пожал я плечами, — наблюдая за приближающимся поворотом. Глупо было не иметь хоть какой-то запас подобной техники. Мы однажды всучили одному такому голему центральное ядро бункера и нахрен подорвали демон-герцога. Этот ублюдок, в своем высокомерии, даже внимания на него не обратил. «Я смотрю, в империи любили демон-герцогов взрывать», произнес Гарана с еле заметной иронией. «А почему нет, если получается?» Пожал я плечами. «Жаль, поздно сообразили». Под конец войны с управляющими ядрами напряженка началась, но 5 демон-герцогов мы таки подорвали насмерть. Крайний правый проход я выбрал, исходя из направления отметки 4-глазого. Где-то в той стороне он и находился. Тем не менее первый проход не дал нам ничего. В небольшие ответвления мы не заходили, дойдя в итоге до тупика в виде крупной пещеры, которая раньше была складским помещением. «И что это такое?» – произнес Танис, поворошив носком сапога кучу мусора. «Судя по всему, раньше это было ящиками с сухпайком», — ответил я, сидя на корточках возле той же кучи. «Нехило», — протянул Танис, оглядывая пещеру. «Здесь запас для всей империи, что ли, лежал?» «Тут», — поднялся я на ноги, «максимум на неделю для одного легиона запасов». «Пойдем уже, надо эту тварь побыстрее найти». Всего в центральной пещере было 13 проходов, 6 с одной стороны, 6 с другой и с большим проходом посередине. Впрочем, если считать тот, из которого мы пришли, то их будет 14. Крайний правый, мы исследовали, чтобы не запутаться, решили идти по порядку. Пещеры следующего прохода имели похожую с предыдущим структуру, только мелких пещер было больше. Я сейчас говорю о самом большом тоннеле, который вел в пещеры поменьше и заканчивался крупной. На этот раз нас ждал склад вооружения. Мечи, остатки копий и стрел, щиты, куча деревянной трухи и неопознанного мусора в несколько слоев покрывали пол пещеры. «Вот сюда мы потом вернемся», — покивал я, прикидывая прибыль. «Тут одних щитов, на глаз, несколько сотен». Мечи были перемешаны с деревянной вроде бы трухой. Наконечники копий и стрелы вовсе были практически закопаны в этом мусоре. Наверняка здесь и другое вооружение хранили, но из-за того, что прошла уже 1000 лет, все, что могло превратиться в труху и окаменеть, сделало это. К примеру, тут где-то должны быть направляющие кольца для копий, но чтобы найти их, потребуется лопата. «Милорд», — отвлек меня Гарана. «Да, да, я чувствую», — пробормотал я. «Пойдем». «А что случилось-то?» — всполошился Танис. 4-глазый начал движение, — ответил я, выходя из пещеры. «Похоже, убежать хочет, сволочуга. Судя по отметке, тварь находилась позади и чуть левее нас, вряд ли в соседнем проходе, скорее всего, 4-глазый где-то в ответвлении главного тоннеля этого прохода. Не знаю, на что он рассчитывал, с его-то скоростью перемещения, но стоило нам только уйти с пути бегства, оставив его у нас за спиной, как он тут же начал движение. Почему он этого не сделал, когда мы были в первом проходе, не знаю. Что там у этого ублюдка в мозгах, не имею ни малейшего представления. Через пару минут, после того как мы отправились обратно, отметка четырехглазого замерла и стала возвращаться на прежнюю позицию. Только вот, его уже ничто не могло спасти. Даже если бы он не шевелился, мы, так или иначе, представляли, где его искать. Судя по всему, в какой-то момент, это понял и он, выдвинувшись в нашу сторону. Встретились мы с ним посреди основного тоннеля. Просто при очередном повороте, увидели эту чертову голову, левитирующую невысоко от пола. Четырехглазый, это в буквальном смысле, двухметровая голова с рядом четырех глаз, с наростом посередине, похожим на нос, и линией губ внизу. Различные шишки, выпуклости, складки кожи и тому подобное, описывать не буду, скажу только, что это хоть и голова, но точно не человеческая. О том, что мы сейчас столкнемся с демоном, все знали и были готовы, держа в руках обнаженное оружие. Первым, ментальный удар получил я, не потому, что какой-то особенный, просто шел впереди, отреагировал практически сразу, соединив две пораженные искры в мозгу с искрами возле сердца. Со стороны это выглядело, как будто я просто споткнулся. Оборачиваться времени не было, но слух подсказывал, что-то низ идущий позади меня и гряк, продолжали движение. Вот Танис тоже запнулся и остановился, вместо него, судя по звуку, три шага вперед сделал Таган. Я поднял руку с мечом, Таган остановился, зашевелился Гарана и Танис одновременно. Так как гряк продолжал идти рядом со мной, делаю вывод, что Гарана начинает приспосабливаться и сопротивляться ментальному воздействию. «Не успеваю», — произнес Танис и вновь замер. Вместо него вперед пошел Таган. Я же соединил очередную потемневшую искру в мозгу с искрой возле печени. Напитал меч маной, соединил несколько искр с двумя звездами, которые, в свою очередь, соединил с искрами в правом запястье. Меч обволокла золотая мана, но тут же исчезла, так как в мозгу вновь потемнела одна из искр. Соединил ее с еще одной искрой у печени. Меч вновь загорелся золотым пламенем, а вокруг клинка заискрили молнии. Идущий рядом со мной гряк замер. Вместо него, стоящий позади всех Дан, ломанулся вперед. Соединив искры в запястье с искрами у сердца и печени, замкнул их на двух свободных звездах, а потом опустил руку. Несмотря на огромный размер и довольно устрашающий вид, визжал четырехглазый, как последняя сучка. Пущенный в него серп молнии оставил на его морде глубокую кровавую рану, уничтожив при этом два глаза. Практически сразу после этого в его сторону полетел обычный магический серп. Это Гарана вернул себе полный контроль. Со временем он бы приспособился, шесть звезд, как-никак, но пока демон еще воздействовал на него, даже у бойца уровня Гарана с трудом получится создать хоть одну технику. Чаще всего четырехглазого тупо рубили мечами. Я не в счет, родители предка научили его бороться с ментальным воздействием различного уровня. Эта борьба сложнее, чем я описал, просто обычные магические воины примерно это и видят внутри себя. Либо потухающие моноискры в голове, либо темные сгустки. После получения двух ранений демон окончательно потерял контроль, и убить его было делом нескольких секунд. «Очешуеть», — произнес Танис, тяжело дыша. «Если расскажу об этом сестре, она не поверит, или по голове даст. Грику надо отдохнуть», — произнес гоблин, сев на корточки. «Вы в порядке, милорд?» — спросил Гарана. «Да я тут, похоже, один в порядке», — произнес я, осматривая свою команду. «Все выглядели так себе». Даже Гарана выделялся бледностью, и это при том, что магический свет слегка искажал цвета. «А ты, почему такой бодрый?» — спросил Танис раздраженно. «Так, вождь же», — пробубнил сидящий рядом гряк. «Я умею бороться с ментальным воздействием», — ответил я Танису, бросив взгляд на Тагана. «До определенного уровня, конечно, но четырехглазый не создан для ментальных атак. У него это так, самозащита, не более. Таган, ты как, выглядишь не очень?» «Все в порядке, милорд», — ответил он. «Просто подташнивает. Лучше становится?» — спросил я соседа. «Или без изменений, иногда случается, что атакованных четырехглазым необходимо к целителям вести. Вроде как, у таких людей от рождения пониженное ментальное сопротивление. Становится, милорд», — ответил Таган, помассировав виски. «Все в порядке, я скоро приду в себя». «Хорошо, произнес я, слегка кивнув. «Это всех касается, приходите в себя быстрее». Эта тварь по-любому послала сигнал о помощи. Вопрос, достиг ли этот сигнал кого-то, но рисковать не стоит. Необходимо как можно быстрее осмотреть базу и собрать все самое ценное. Учитывая размеры этого места, нам тут на неделю задержаться придется, усмехнулся Танис, морщись. «Постараемся управиться быстрее», — скривился я. «Насчет недели, Танис, конечно, ошибся, но не сильно. На все про все у нас ушло 5 дней, хотя уже на третий я не особо торопился, так как к нам заявилась помощь уже мертвому четырехглазому. Уж не знаю, была ли это постоянная команда демон-командира, но размером она превышала стандартную. Такое впечатление, что твари просто собрались по пути сюда. Штук 40 скрабов, несколько адских гончих, горбун со своими темными гончими, аж 8 чертей, 2 суккубы, по ощущениям уровня это к 4-го. Была среди них и одна ищейка, а эти тварюшки предпочитают работать либо в одиночку, либо парами. В общем, со стороны вся эта толпа впечатляла, но что они могли сделать 2-6-звездочным воинам при поддержке 4-звездочного и мага? Самого крутого гоблина на свете со счетов тоже не стоит сбрасывать. Был еще Таган, но он фактически ничего и не сделал. Просто стоял рядышком и время от времени выбрасывал вперед копье. После победы над этой разношерстной толпой чувство тревоги отпустило. В теории, к нам еще кто-то мог заявиться, но чуйка подсказывала, что этого не будет. Исследование пещер принесло нам множество позитивных эмоций. Добычи было столько, что-то не сходил, не переставая улыбаться. Даже доля тагана по примерным прикидкам выходила в несколько сотен золотых. И это, после, всего лишь, 3 дней исследований. Одних только счетов легионера, которые мы нашли в 2 пещерах, мы насчитали больше 2000. Потом я сбился. По моим прикидкам, около 2500 вышло. А они, напомню, по 2 золотых каждый стоит, в драуме. Чем дальше от территории демонов, тем дороже. Наконечники копий, я вообще не считал, но по ощущениям их несколько тысяч. Правда, и оцениваются они уже в серебре. Мечи со сгнившими оплетками рукоятей, тоже порадовали. Их, примерно столько же, сколько и щитов было, а это, 700 серебряных за штуку. Направляющие кольца для копий я, не то чтобы не считал, я даже не пытался. Тысячи, если не десятки тысяч колец, валялись в одной из небольших пещер, золотой. Хотя пусть будет 700 серебряных за пару, на деле наверняка дешевле продадим, банально из-за переизбытка не сказать, чтобы популярного товара. Нашли пару сотен штук артефактов связи, но эти штуковины армейской модели и не очень дорогие. Центральный передатчик для артефактов связи уже дороже, но их мы всего 20 штук нашли. Уже после уничтожения демонической помощи обнаружили пещеру, которая была завалена элементами доспехов. Когда-то они были целехонькими, но за 1000 лет сгнило все, что могло сгнить. Сколько там было комплектов, я могу только представлять, но если судить по количеству найденных нами щитов, то можно предположить, что около 2000-3000. В центральной пещере, как я и говорил, было 14 проходов, 6 справа, 6 слева, большой проход по центру и тот, из которого мы попали внутрь базы. Большую часть самого ценного мы нашли в тех проходах, что справа. Центральный, он же самый большой, вел наружу, пронзая всю скалу насквозь. Именно этот проход и был главным, а не тот, через который мы сюда попали. Несмотря на то, что основная часть добычи найдена в правых проходах, в левых тоже было кое-что интересное. Например, магические кристаллы. «Волшебное зрелище», — произнес медленно Танис. «Мы стояли на входе среднего размера пещеры и обводили взглядом 1000 магических кристаллов, валяющихся вдоль стен, словно в пещеру сокровищ зашли. Каждый такой, 50 серебряных стоит», — заметил Таган тихо. «В золоте не так много, как может показаться», — заметил Гарана. Также с левой стороны были найдены ербы и взрывные наконечники стрел. И если с последними было относительно безопасно работать, то, признаться, когда мы нашли несколько тысяч ербов, рассыпанных по полу большой пещеры, я немного струхнул. Удивительно, что вся эта масса нестабильных кристаллов не рванула за эту 1000 лет. Поначалу я не хотел заниматься их сбором, но то не сначала ныть о сотне серебряных за штуку. Пришлось собирать. Помимо вещей, представляющих ценность, мы постоянно натыкались на испорченный хлам. И это я сейчас про то, что мы смогли идентифицировать, про обычный мусор, который тоже когда-то чем-то был, даже говорить не стоит. А вот про несколько пещер, которые, судя по всему, использовались как медицинский склад, упомянуть можно. Там мы нашли множество коробок и шкатулок, которые не разваливались от прикосновения, да и в принципе, не разваливались. Во многих из них лежали какие-то, видимо, когда-то это были целебные травы, но сейчас, я бы не рискнул их использовать. Тем не менее все сохранившиеся до нашего времени контейнеры, мы побросали в вещмешок, явно ведь непростые штуки. Там же мы нашли огромное количество склянок с непонятной жижей разного оттенка внутри. Бывшие зелья, да, их мы трогать не стали. Еще была интересная пещера, заполненная хрустальными шарами. А это еще что такое? Пробормотал Таган. Ядра голема, ответил я хмуро. А почему они такие? Запнулся он. Пустые. Внутри же духи должны быть. А это, сосед, вздохнул я, бич всех големов, под названием Четырехглазый. Уж не знаю, питается он этими духами, или еще что, но эти твари опустошают ядра големов буквально за несколько секунд. В итоге получается то, что мы видим, пустые хрустальные шары. Но самое интересное мы нашли под конец нашего исследования пещер. А началось все с крайне левого прохода, который выделялся тем, что был самым крупным, если не считать выхода с базы. Через пару минут ходьбы по тоннелю, заросшему мхом уперлись в тушу боевого голема. И как он тут оказался? Пробормотал я. Поставили, видимо, пожал плечами Танис. В проходе, хмыкнул я. И зачем? Чисто теоретически, милорд, произнес Гарана задумчиво. Этот голем, вряд ли пропустил дальше Четырехглазого. Не протиснулся бы он. Оно, конечно, да, почесал я подбородок. Но кто его тут поставил, и когда? Сомневаюсь, что это сделали имперцы, когда уходили отсюда. Они, вроде как, вернуться сюда собирались. То есть, не предполагали, что это место станет логовом Четырехглазого. Согласен, милорд, произнес Гарана. Что-то я перемудрил. Перед тем, как пройти дальше, мы проверили, что у голема внутри. Как и ожидалось в выемке для ядра, находился все тот же пустой хрустальный шар. А ведь у нас есть кристаллы маны, заметил Танис. Мы этого громилу можем с собой забрать. Так, для этого ядро голема нужно, произнес стоящий рядом с ним Таган. Танис на это ничего не ответил. Слишком много проблем, покачал я головой. В отличие от грузовых големов, боевые потребляют слишком много энергии. А конкретно этот, модель для ближнего боя, то есть, потребляет, даже больше, чем артиллеристы. 6 слотов для кристаллов, около 5 часов работы. Мы столько кристаллов потратим, чтобы довести его до Суры, что выгода от его продажи будет не такой уж и большой. Грузовой голем, начал было дан, но так и не договорил. А ведь и правда, грузовой голем есть, платформы для транспортировки в центральной пещере валяются, кристаллов хватает, можно и утащить одного голема, 2, если считать с грузовым. Только нафига? Про грузовой, вообще молчу, но даже боевой, сейчас стоит около 80 золотых. Тащить их отсюда аж до Суры, ради этой мелочи. Мелочи на фоне остальной добычи, я имею в виду. Давайте уже посмотрим, куда этот тоннель ведет, произнес я вздохнув. А там уже решим, нужен нам голем или нет. Спорить со мной никто не стал. Тоннель, по которому мы шли, был довольно длинным и без каких-либо ответвлений. Вывел он нас в огромную пещеру. Она была даже больше центральной. А это еще что? Пробормотал Танис, создав еще 2 шара света. Охренеть! Сотни големов заполняли пространство пещеры. В основном артиллерийские, но была и группа хорошо защищенных големов ближнего боя. Ну и пара десятков грузовых големов, стоящих отдельно. Помимо непосредственно тел, нашлись в пещере и мозги. Проход в одной из стен вел в небольшую пещеру с ядрами големов. Правда, было их всего 10. Видимо, основная масса ядер хранилась в другом месте и была съедена Четырехглазым. «Думаю, нам пора домой», — произнес я, поправив лямки сильно потяжелевшего вещмешка. «Здесь нам брать нечего, а големы», — воскликнул Танис. «Давай хотя бы 10 с собой возьмем. Не наглей, шаман», — покачал я головой. «Даже если забыть о трате энергокристаллов, стоит помнить о том, что големы нас задержат, а еще, выдадут наше присутствие там, где мы могли бы избежать боя. Не нужен нам этот геморрой. Давайте просто отметим для себя на будущее это место. Если вдруг потребуются големы, будем знать, где их достать. А сейчас, давай уже вернемся домой. А то наша зеленушка, совсем без кофе зачахнет. Глава 9. Локация подтверждена. Требуется загрузка боеприпасов. Все системы в норме. Согласен, славно мы их тогда отхерачили, покивал я на слова голема. Если бы ты еще стрелял куда надо, усмехнулся Танис. Требуются целеуказания, ответил голем. Платформа в норме, то есть еще и я виноват, возмутился Танис. Подтверждаю, разговор происходил на подходе к Суре. Практически месяц пути подходил к завершению, и я был этому жутко рад. Танис, скотина этакая, все-таки уговорил меня забрать одного голема, но так как мне было жаль тратить энергокристаллы, пришлось брать двоих. Один, собственно, боевой голем, и один грузовой, чтобы довести первый. Ах да, еще грузовую платформу взяли, это тоже пара кристаллов. Так что к Суре подходила команда охотников, сопровождающая грузовой голем, который толкает перед собой тележку с артиллерийским големом седьмого поколения. Куда это все девать, без понятия. Не уверен, что в Суре найдется тот, кто купит нечто подобное. Может, на Таниса все спихнуть? Гряк не понимает, как вождь понимает говорящий камень, произнес идущий рядом гоблин, немного раздраженно. И не только Гряк, произнес Гарана, как бы между делом. Не знаю, что тут непонятного, пожал я плечом. Вон, Танис же, тоже понимает. В основном понимает, добавил Танис. Не знаю, как остальным, произнес Таган осторожно, а меня разумный голем пугает. Да нормально все, махнул я рукой. Он артиллеристов должен пугать, а не нас с вами. Боеприпасы-то не загружены. Такая штука и без боеприпасов может дел натворить, осторожно произнес несогласный со мной Таган. За императора и империю, выдал неожиданно голем. Согласен, произнес Танис. Главное, что он выполняет приказы. Дел и обычный человек может натворить. Дружественные объекты в зоне поражения. Нет, это обычная глупость или ошибка, качнул я головой. Танис другое имел в виду. Да что это за, сдержался Дан. Милорд, что это за голем такой? Да откуда мне знать, усмехнулся я. Какой у тебя идентификатор? Га-23555 готов к работе, ответил голем. Подожди, удивился Танис. На стене ты говорил другие цифры. Отсутствует доступ к общим системам, прогудел голем. Тоже не помнишь? Почесал голову Танис. Как же там было? Он озвучивает идентификаторы платформы, решил я ему помочь. Га, это грузовой армейский. В прошлый раз, скорее всего, был какой-нибудь АТ. Артиллерийский дальнего действия. Точно, вскинулся Танис. АТ-18 что-то там. А у ядер есть идентификатор? Озвучь идентификатор своего ядра. Похлопал я по локтю грузового голема. Я-16-Т-7550, продиктовал он. Может ему имя дать? Спросил Танис медленно. Погоди, посмотрел я на голема, продолжающего монотонно толкать грузовую платформу вперед. Так ты из 16-й модели? Подтверждаю. Офигеть, покачал я головой. А что такое, в чем дело? Взлетело любопытство Таниса до небес. Это круто, наш голем какой-то особенный, наоборот, качнул я в задумчивости головой. Он старый. Во время войны с Инферно в основном использовали 18-ю модель. Иногда встречались 17-е. А производство 16-х закончилось задолго до, запнулся я, почти сказав моего рождения. Задолго до рождения моего предка. Лет за 200, наверное. Этот голем, ядро этого голема, наверное, еще времена 6-го легиона застало. Не понял, произнес Танис. Причем здесь какой-то легион? Ты не знаешь историю 6-го легиона? Удивился я. На островах, в принципе, не очень историю империи освещают, пожал он плечами. Ну да, забыл об этом. Слишком уж они далеко от нас. 6-й легион, вздохнул я. Они же доблестные, они же штурмующие ад, они же вечные, они же псы-войны, они же дозорные. Это легенда империи и легиона. Те, кто задолго до начала войны с демонами столкнулись с порталом Инферно. Они приняли на себя удар первой волны, а потом вошли в портал и закрыли его с обратной стороны. 6-й легион Империя так и не признала уничтоженным, во всех документах они числились несущими дозор на границе. Вау, произнес Танис с улыбкой. Вот это я понимаю, история. И почему нам только в школе об этом не рассказывали? Вопрос к учителям, пожал я плечами. Это да, согласился он. Так что, будем ему имя давать? Да как-то не особо вижу смысл, произнес я без интереса. Я столько этих големов на смерть посылал. Точнее, предок. Короче, для меня это просто големы. Да брось, похлопал меня по плечу подошедший Танис. Давай ему имя придумаем. Это голем, Танис, вздохнул я. не собака. Не будет он на имя твое откликаться. А как их тогда в армии различают?» Приподнял бровь Танис. «Типа вот ты, да, да, ты, который ближе ко мне. У них позывные», — хмыкнул я. «От легиона и батареи зависит. Эй, 75-50, назови свой позывной». На этот раз он ответил после небольшой паузы. «Требуется уточнение места службы». «Так, ты еще и ни в одном легионе служил», — произнес я с легким любопытством. «Назови последнее место службы». «10-й легион, 16-я батарея», — ответил Галим. «Позывной, Оникс-77, а предыдущее место службы какое?» — спросил я. И вновь небольшая пауза. «6-й легион, 1-я батарея, позывной Рекс-2, 6-й, вскинулся Танис, тот самый, о котором Дарий говорил. А Дарий в этот момент офигевал. «Он служил с дозорными?» «Подтверждаю. Они же все в портал ушли», — пробормотал я. «И люди, и големы. С нашей стороны только кучка раненых осталась. Повреждение нижних конечностей», — ответил он на неозвученный вопрос. «Требуется срочный ремонт, сканирование систем, оценка боеспособности, 60%. Сканирование систем, переоценка боеспособности, требуется легкий ремонт. Черт возьми», — пробормотал идущий рядом со мной Танис. «Даже меня немного пробрало. Похоже, Рекс-2 не хотел оставаться с ранеными. Оценка боеспособности – 70%. Боеспособность в пределах нормы. Требуется загрузка боеприпасов. Требуются целеуказания. Рекс-2 готов к бою. Требуется загрузка боеприпасов. Требуется загрузка боеприпасов. Требуется загрузка боеприпасов». «Стоп», – поднял я руку. «Требуется загрузка боеприпасов. Отставить, БЛТ», – рявкнул я. «Продолжить движение. Та битва в прошлом, случилось то, что случилось. Сейчас ты под моим командованием, твой позывной, Рекс-2 готов к бою», — прервал он меня. «Хорошо, пусть будет по-твоему», — вздохнул я устало. «Хочешь быть Рексом, будь им. Главное, не забывай, кто отдает команды». «Подтверждаю, системы в норме. Как-то здесь многолюдно», — пробормотал я. «Похоже, моя идея с тренировочным лагерем пришлась мэру по душе. Людей у северных ворот было немного, но я бы удивился, будь иначе. Не попрут сюда люди с самого начала. Во-первых, с какой стати заниматься чем-то непонятным, а во-вторых, если есть свободное время, то лучше еще одну кружку пива выпить. Со временем количество людей увеличится, но это точно произойдет не сразу. В данный момент у ворот находилось чуть больше 30 человек, разделенные на 3 группы. Они занимались строевой подготовкой, физической и, судя по всему, энергетической. Последние, просто догадки. На деле десяток человек столпились вокруг одного, который им что-то рассказывал. Самое занимательное было в том, что большинство находящихся мне людей были мне незнакомы. Не то чтобы я был знаком со всеми охотниками Суры, но в лицо знал почти всех. У северных ворот таких было всего 8 человек. «Милорд», — помахал мне один из охотников. «С возвращением. Как охота? И тебе не хворать», — махнул я в ответ. «Охота замечательная, на пиво с мясом, точно хватит». Лукавить и говорить, что все как обычно, не стал. «Какой смысл, если мы возвращаемся домой с двумя големами?» Данный факт, к слову, заставил пялиться на нас всех, кто собрался у ворот. «Событие и правда неординарное, я не слышал, чтобы охотники возвращались в Суру с подобной добычей. Может, такое и было, но точно не за последние 2 с лишним года, которые я здесь живу. Тут ведь мало просто голема найти, к нему энергокристаллы должны прилагаться, чтобы до города довести. А, точно, забыл, нужно ведь еще и ядро, без которого это просто огромный кусок камня и металла». «Ха-ха-ха», — захохотали несколько человек. «Наш милорд еще ни разу без добычи не вернулся. Поправлять их я не стал, но как минимум один раз такое было, когда Гарана ранили. Я не то, что без добычи, я вообще, чуть ли не с голой жопой вернулся. Обычно после возвращения из рейда мы сразу шли домой, но тут я засомневался, куда мне там этих 2 истуканов девать. Точно не во двор, там они будут слишком много места занимать. У забора оставить? Так, дорога на нашей улочке не то чтобы большая, мешаться будут. Или не будут?» Попытался прикинуть размеры улицы и как туда впишутся големы. «Ладно, неважно, я все равно не знаю, куда их деть. Сначала надо принять душ и отдохнуть, а потом наведаться к Шиграну. Может, знакомый торговец чем поможет. Заодно о добыче с ним пообщаюсь. И с той, что от вскрывателей осталось, и с той, что у меня сейчас в вещмешке». Големов и правда пришлось поставить возле забора. Помимо того, что у нас дворик маленький, они туда даже зайти не смогут из-за маленькой калитки. Не сносить же этот самый забор теперь. А так, големы где-то даже органично вписались. Сидят себе, не отсвечивают. Зайдя в гостиную, с кряхтением снял вещмешок и поставил на пол возле двери. Кряхтел, понятно, на показ, шестизвездочному воину такой вес проблем не доставит, а веса в вещмешке по моим прикидкам, было около 80 килограмм. Нехило мы так ништяков добыли. Могу ошибаться, но, похоже, одна тонна, загруженная в вещмешок, уменьшается до килограмма. Но это еще проверять надо. Вес добытого на ласточке 8 я представляю очень примерно. Чего стонешь? Прошел мимо меня Танис. Ты этот мешок всю дорогу на платформе вез, но по городу-то сам тащил, усмехнулся я. Да ты герой, сиронизировал Танис. Я наполню ванну, милорд, прошел мимо нас Гарана. Ага, кивнул я старику. Слышь, маг недоделанный, ну-ка попробуй подними вещмешок. Да ладно, ты позволишь мне тронуть свой священный вещмешок, говорил Танис, медленно подходя ко мне. Ну давай, попробую. Ах ты ж мать, что, спинку потянул. Улыбнулся я, а я эту хрень через весь город тащил. Так, ты магический воин, тебе проще, разогнулся он, потянувшись. А это не тебе, магу, решать, хлопнул я его по плечу. Ладно, все, я мыться, только не задерживайся там, проворчал ты, не соглядываясь. Слушай, а где Зеленушка? Офигеть, ты глянь, он кофе делает. Остановись, наркоман, подумай о будущем. Гряк, не наркоман, ответил гоблин. Гряк может бросить кофе в любой момент. К торговцу отправились вечером. Танис и Гряк решили остаться дома. С Даном мы расстались еще когда в Суру вернулись, так что сбывать добычу пошли вместе с Гарана. Мелькнула у меня мысль сбагрить вещмешок старику, но как-то стыдновато стало, так что всю дорогу тащил его сам. Добравшись до лавки, обнаружили, что она закрыта. Что и понятно, на дворе поздний вечер, но когда подобные мелочи останавливали принцев. Так что, изобразив тяжкий вздох, начал колотить по двери. Открыл, на удивление, не хозяин лавки, а продавец. Неужто Шигран еще не вернулся? Хотя нет, тогда бы нам вообще никто не открыл. «Хозяин на месте?» – спросил я парня. «Добрый вечер, милорд», – поздоровался он первым делом. «Да, господин Шигран дома, но мы сейчас учетом занимаемся и немного заняты». «Нагловато», – протянул я. «Скажи, что его ищет барон Сарана». «Сию минуту, милорд», — ответил парень, поклонившись. А буквально через минуту, закрытая продавцом дверь широко распахнулась. «Милорд», — произнес появившийся в дверном проеме Шигран. «Добрый вечер, рад вас видеть, прошу, проходите». Пройдя мимо отошедшего в сторону торговца, зашли внутрь лавки. Внутреннее помещение не то чтобы изменилось с момента моего последнего здесь появления, просто везде, где можно было положить бумагу, эта самая бумага и валялась, как будто я не к торговцу зашел, а в канцелярию легиона. «Ты уж извини, что отвлекаю», — произнес я, оглядываясь, «но дело у меня к тебе важное, сам поймешь, и это, нам бы без свидетелей поговорить». «Конечно, милорд», — кивнул Шигран. «Бирон, иди выпей чаю, и не волнуйтесь, милорд, вас я рад видеть в любое время». «Подожди», — остановил я парня, «может лучше нам куда-нибудь выйти, а то здесь и присесть негде». «Конечно, милорд, почему нет?» – покивал Шигран. «Сиди тут. Прошу, милорд, нам туда». В лавке было всего три двери. Одна вела на улицу, одна была за прилавком, а последняя в дальнем углу помещения. Помощник Шиграна собирался уйти через ту, которая за прилавком, а нас торговец повел в самую дальнюю, ведущую, как выяснилось, внутрь самого дома. Через пару минут оказались в, как мне кажется, кабинете. Тут же находились два диванчика, между которыми стоял столик. На этих диванах мы и расположились. Достав из-за пазухи лист бумаги, положил его на столик и пододвинул к сидящему, напротив, Шиграну. «Это список нашей добычи из крайнего рейда», — произнес я, откинувшись на спинку дивана. «Цифры приблизительные. Что-то посчитано на глаз, где-то тупо сбились со счета. Но чтобы понять приблизительное количество этого, я думаю, хватит». Взяв в руки сложенный лист бумаги, Шигран развернул его и пробежал глазами. «Милорд», слегка растерялся он, «даже если уменьшить цифры в два раза, то я все равно не смогу все купить». «Я на это и не рассчитывал», пожал я плечами. «Откуда у простого торговца такие деньги? Но на реализацию ты нашу добычу взять можешь?» «На реализацию», произнес он задумчиво, «такое возможно. Только есть небольшая проблема. Ну конечно, куда же без этого, вздохнул я, закатив глаза. Надеюсь, она и правда небольшая. Ну как сказать, замялся Шигран. У меня нет склада, способного вместить всю вашу добычу. У тебя и нет склада, удивился я. Склад у меня есть, милорд, даже два, ответил Шигран. Только вот они небольшие, и уже заполнены. Бросив взгляд на вещмешок, стоящий у моих ног, вновь тяжко вздохнул, но на этот раз без притворства. «Никогда не поверю, что у интенданта легиона нет никаких вариантов», — произнес я, посмотрев ему в глаза. «Всегда найдутся какие-то варианты», — кивнул он. «Например, можно прикупить 4 стоящих рядом дома, снести их и построить большой склад. Дороговато, признаю, но учитывая некоторые слухи, которые бродят по городу, в накладе мы не останемся. Даже если самим не потребуется, мы можем этот склад сдавать в аренду. А по времени это сколько займет?» – спросил я. Ненадолго задумавшись, Шигран ответил. «В зависимости от того, сколько денег вложим, строительство склада может занять от 2 до 3 месяцев. По деньгам», – вновь задумался он ненадолго, – «от 60 до 80 золотых». «Что за дикий разброс?» – возмутился Гарана. «Хотя, как по мне, он цене возмутился, а не разбросу. Вот так вот, сидя на диване, сложно подсчитать сумму», – пожал плечами Шигран. «Все зависит от того, какие дома покупать на снос, где они будут расположены, какие материалы будут использованы при строительстве, будем или нет привлекать магов, если будем, то для чего? Можно просто для помощи в строительстве, а можно для наложения охранных заклинаний. Власти и города тоже нельзя со счетов сбрасывать. Возьмут да встанут в позу, что означает дополнительные траты. 60-80 золотых – это еще далеко не максимум, который мы можем потратить. Но в среднем, где-то так, а плана попроще нет?» – спросил Гарана, морщись. «Можно», – запнулся он, после чего задал вопрос, покосившись на вещмешок. «Добычу вы храните где обычно?» «Естественно», — хмыкнул я. «Сам как, думаешь, каким образом мы это все до Суры дотащили?» «В таком случае можно отправиться в столицу», — продолжил он, чуть кивнув. «Там можно арендовать склад и спокойно заниматься реализацией. Но из-за выброса на рынок такого количества товара цена на него упадет. Она в любом случае будет ниже обычного, но в Суре это самое количество будет проще скрыть, а значит, и товар получится продать чуть подороже. Так, в столице в любом случае цены выше, чем здесь», заметил я. «Так на так, не получится, если вы о том, что в столице охотники могут продать свою добычу дороже, то да, это так, но поверьте, мы торговцы, тоже своего не упускаем. Доверьтесь моему опыту, милорд, склад в Суре выгоднее, в том числе потому, что его можно будет использовать в дальнейшем». «Ты говорил мы, нам, наш», — произнес я медленно. «Поясни, если ты предлагаешь оплатить нам постройку склада, получается, тебе хочется в этом поучаствовать. Или ты хочешь, чтобы поучаствовали мы, и вы, милорд, и я, сможем потянуть подобный проект в одиночку», — произнес он, осторожно подбирая слова. «Вопрос, кому это нужно, для чего и на какое время. Понимаете, временами приходится. Остановись», — поднял я руку. «Просто скажи как есть. Учитывая проснувшуюся кровь многих людей в Суре, присутствие здесь вас, милорд, прибытие все большего количества людей, нам, мне, как интенданту, нужен склад. В идеале его бы еще заполнить чем-то подобным», — кивнул он на листок, лежащий на столе, — «на случай непредвиденных обстоятельств. Меня на две части раздирает, когда я думаю об этом. Кровь кричит о складе, который нужно заполнить, а голова о деньгах. Так что если вы поможете мне финансово в этом проекте, я буду вам вечно благодарен». «Бредовенько», — почесал я кончик носа. «С кровью сложно спорить», — пожал плечами Шигран. «Но это не означает, что мы не сможем зарабатывать на складе». Посмотрев на Гарана, который изображал пофигизм, провел ладонью по лицу. «80 золотых — это очень большая сумма», — произнес я, приняв решение. «Даже 40, если ты тоже участвуешь, все равно много, но идея мне нравится. Выбери из списка вещи, которые можно продать максимально быстро за максимальную цену. Думаю, знаешь, а давай организуем общее предприятие. Собери нужные документы, создай банковский счет, продай часть вещей из списка, золотых на 200, и переведи 100 из них на наш с тобой общий счет. Сколько тебе на это потребуется времени?» Немного подумав, Шигран ответил: «Недели, 10 дней хватит, «Милорд, насколько я знаю, дней через 8 сюда должны заехать представители столичных торговых гильдий, им все, что надо, и продам». «Что за представители?» «Не понял я. Привезут что-то для нового мэра, милорд», — произнес он, явно что-то не так поняв. «Да я не о том, кто это вообще такие», — уточнил я вопрос. «Почему они раньше к нам не приезжали?» «Как не приезжали?» — удивился Шигран. «А-а, понял, вас. Это мы между собой их так называем, а для обычных людей это просто торговые караваны. Они к нам постоянно ходят». Глава 10. «Так что, ваше величество, считаю, что увеличение армейского контингента в Суре не имеет особого смысла», — заканчивал свой доклад Сицей Биран. «Лучше попытаться ускорить набор новых стражников. В последнее время в Суру стекается много новых людей, пока что их удается держать под контролем, но что будет в будущем, я предсказать не берусь». Разговор происходил не лично, а через артефакт связи, представляющий собой хрустальный шар, который создавал иллюзорный образ собеседника, висящий чуть выше самого шара. «Думаешь, стража из воздуха берется?» — потер лоб Авитусгерн. «Если все настолько серьезно, то будет проще вернуть в Суру старых стражников. Это будет разумное решение», — кивнул образ Сиция, висящий над столом короля. «Конечно, возвращать всех не стоит, слишком многих там судить надо, но какое-то количество можно». «Ладно, с этим я разберусь», — вздохнул Авитус. «Что там по поводу парня, о котором ты говорил? Закончил расследование?» «Закончил, ваше величество», — подтвердил Сицей. «На самом деле, все оказалось не так сложно, как я думал. Этот юноша не очень хорош в сокрытии своей личности». «То есть он все-таки скрывал ее?» «Да», — усмехнулся Авитус. «И кто он? У него вообще был смысл скрываться?» «Смотря с какой стороны смотреть», — произнес Сицей медленно. «Я на 100% уверен, что юноша из рода Романа. А вот дальше идут теории различного уровня жизнеспособности». Прикрыв глаза, Авитус немного помолчал. «Наследный принц Атолы», — произнес он, не открывая глаз. «Да уж, задачка. В реальности, возможно, все что угодно, ваше величество», — произнес Сицей. «Так что я бы не стал исключать тот факт, что он просто из рода Романа». «Да брось», — произнес Альтус, со вздохом открыв глаза. «Тебе, конечно, по должности положено всякие теории строить, но давай будем реалистами. Как ты пришел к своему выводу?» «Моя команда за это время опросила больше 500 человек», — ответил Сицей. «И 12 из них слышали, как парень называет своего компаньона Гарана, хотя официально его имя Дицей Север. Плюс к этому, мана золотого цвета и слова тех, кто сражался со вскрывателями о том, что ими командовал какой-то легат. Уверен, они прекрасно знали, какой именно, но обвинить их ни в чем. Я чувствую какой-то ход мыслей, но не понимаю, о чем ты», — произнес Авитус, морщись. «Трибун Дицей Гарана», — произнес наследный принц Драума, сидящий в кресле у стены. «Первый помощник легата Империум Пропретор Алекса Романа, окончил свою жизнь с 9 звездами, уйдя на территорию демонов и пропав там. Что сейчас с родом Гарана, не знаю. Среднего размера и не очень сильный род, без какого-то особого влияния», — произнес Сицей. «Не бедствует, но и похвастаться большим количеством финансов тоже не может. Абсолютно обычный род баронов, каких тысячи по всему миру. Несколько лет назад смог выделиться тем, что глава рода передал главенство сыну, заняв позицию наставника наследного принца. И теперь этот Гарана приключается в моем городе с каким-то мальчишкой», — усмехнулся Авитус. «А ведь принц Атолы как раз года 3 назад пропал из поля зрения общественности. Неужто его просто так отпустили?» — пробормотал Авитус задумчиво. «Я тоже задавался подобным вопросом», — кивнул Сицей. «Так что пришлось ненадолго скооперироваться с главой правого крыла. Из-за этого расследование и продлилось так долго, ваше величество. Тем не менее, нам удалось вычислить парочку подозрительных людей, наблюдающих за принцем. Один из них, подчиненный Стратуса Вира, это министр финансов». «Я знаю, кто такой Стратус», — махнул рукой Авитус. «Прошу прощения, ваше величество», — поклонился Сицей. «Так вот, один из них, подчиненный Стратуса Вира, а второй, Невиадия, герцог Барбосский», — кивнул Авитус. «Они вместе работали или порознь?» «Второе, ваше величество», — ответил Сицей. Поставив локти на стол, Авитус некоторое время молча массировал виски. «Молодец, Биран», — заговорил он наконец. «Отличная работа. Дальнейшей работой с принцем займется граф Паторий. Внешняя разведка — это уже его вотчина. Ты свою задачу выполнил. Всю информацию касаемо принца Атолы передай ему. «Как прикажете, ваше величество», — произнес Сицей ровным голосом. «Не обижайся», — бросил на него взгляд Витус. «Сам знаешь, что такое разделение обязанностей. У тебя ни умений, ни информации, ни связей необходимых нет. Зато ты в другом хорош. Я все понимаю, ваше величество», — поклонился Сицей. «Ох, чуть не забыл, ваше величество». У меня к вам просьба. Из-за некоторых обстоятельств мне необходимо право на признание аристократического рода другого государства, частью Драума. Какого государства? Удивился Авитус. Какой род? Довольно нестандартная ситуация, ваше величество, произнес Сицей немного неуверенно. Старшая ведьма, которая принимала участие в битве с демонами, подтвердила свою родословную через божественный банк, так что теперь она представительница рода Ранис, который исчез многие столетия назад. На данный момент он не принадлежит ни к одному из государств. По сути, это иностранный род, из-за чего у меня проблемы с наймом этой ведьмы. Слегка растерялся Авитус. Хочешь сказать, из небытия всплыл род Древней Империи? Так и есть, ваше величество, подтвердил Сицей. Чего только не бывает в этом мире, покачал головой Авитус. Одобряю, конечно, только ты помягче с ней. Все ж таки шестая ступень. Как прикажете, ваше величество, мало мне отсутствие людей, разворованные склады, угрозы нападения демонов, и много чего еще. Теперь еще и принц, ворчал Апий, недовольно сверля взглядом потолок. А хороших новостей у вас нет, граф, скорее всего, часть сбежавших стражников вам, в скором времени вернут, произнес Сицей, сделав глоток чая. Это немного разгрузит стражу. Ну, хоть что-то, пробормотал Апий, переведя взгляд с потолка на собеседника. «Кто еще знает о принце?» «Интересный вопрос», — произнес Сицей, ставя чашку с блюдцем на стол. «Настоящее имя его старшего спутника знают многие, но вот кто сам парень. Сомневаюсь, что таких людей много. Скорее всего, капитан Дерри в курсе. Но это мое личное предположение, никаких доказательств. И на чем ваши предположения основаны?» — заинтересовался Апий. «Слишком наш капитан», — задумался Сицей. Слишком мало удивления выказал. С его умом и любопытством, это немного странно. Я даже не про выражение лица говорю, он как будто даже избегал этой темы. Хаем, в задумчивости пожевал губы Апий. А какой ему смысл скрывать подобную информацию? А вот это, пусть Патори выясняет, хмыкнул Сицей. Но лично я думаю, что капитан просто не хотел наводить суету в городе. Интересный он человек, долг и жадность в одном лице. Спокойствие в городе для него оказалось важнее выгоды, вот и молчал. Но, опять же, это лишь мое предположение. Кстати, принято решение дружить с принцем, так что смотрите, не ссорьтесь с ним, до приезда людей Патория. Помогайте, если что, но в идеале, игнорируйте. Значит, вы скоро уезжаете? Спросил Апий. Так и есть, молодой человек, здесь мне больше делать нечего, ответил Сицей. На молодого человека 45-летний Апий внимание не обратил, его сейчас немного другое волновало. «Как я понимаю, своих людей вы с собой забираете?» — спросил он осторожно. «Естественно», — слегка улыбнулся Сицей. «Может, хоть военных оставите?» — попросил Апий. «На несколько месяцев, хотя бы, с 300 стражников мне тут будет сложно. Такое возможно, но услуга за услугу», — кивнул Сицей. «Если в пределах разумного, то почему нет?» — ответил Апий осторожно. «Уверен, мы сможем определить предел разумности».